снял он флаг, а под флагом высокие двое такие благородного вида лежат, и причем в сапогах очень высокие. Усы еще длинные у обоих, из самого высшего общества парни. Одного, по-моему, фамилия Фиш, с Гудзона, знатная семья. Поднимаю глаза, а рядом Тедди Рузвельт снял шляпу и на этих двоих любуется. Только их ведь двоих тогда и хлопнуло, а потом говорит: «А флот тут при чем? У тебя что, приказ?» «Нет, сэр», — говорю. «Ну, а тогда марш отсюда к чертовой матери!» Старый Рапопорт очень гордился этим воспоминанием. Умел сказать: «Да, люблю Тедди Рузвельта, люблю». Вот люди. На ладан дышит. Сколько там жить осталось, но... Тедди Рузвельт один раз на него рявкнул, и он за это его любит. Да, наверное, это любовь. Вильгельм улыбался. А может, и все вообще правда, что Тамкин рассказывал про десятерых детей, про жен, про телефонную книгу. Вильгельм сказал: «Идемте, идемте, мистер Рапопорт», и потянул старика за масластый полый локоть, уцепившись за него сквозь легкую хлопковую ткань. Вошли в биржу, где лампы и барабанный грохот, мелькание фигур, как никогда напоминали китайский театр, и Вильгельм щурис разглядывал табло. Что там за цифры? Неужели это лярд? Может, пазы перепутали? Он еще раз проверил. Лярд стоял на 19, и с обеда упал на 20 пунктов. А как же насчет ржи? Она опустилась до прежней позиции, и они упустили возможность продать контракт. Старый мистер Рапопорт уже просил Вильгельма: «Прочитайте, как там моя пшеница». — Ах, оставьте вы меня хоть на минуту в покое, — сказал Вильгельм и буквально заслонился от старика ладонью. Он искал Тамкина, лысину Тамкина или серую соломенную шляпу с лентой шоколадного цвета. Тамкина нигде не было. По обеим сторонам Роуленда уже сидели. Вильгельм бросился по проходу к бывшему стулу мистера Рапопорта, вцепился в спинку, но, захвативший место рыжий с решительным тощим лицом, только уклонялся, не желая вытряхиваться. — Где Тамкин? — спросил Вильгельм у Роуленда. — Я знаю, а что? Вы же его видели. Он недавно вернулся. — Я его видел? — Нет. Вильгельм нашарил в нагрудном кармане ручку и начал подсчеты. У него даже пальцы и те цепенели. Он боялся от волнения наврать в десятичных дробях, проделывал вычитание и умножение, как школьник на экзаменах. Чего только не натерпевшееся сердце зашлось в новой тревоге. Да, конечно, его отключили. Можно и не интересоваться у этого немца-менеджера. Само собой понятно, что их электронное это устройство отключило его. Наверное, менеджер знал, что на Тамкина нельзя положиться. Мог бы, наверное, предупредить. Да как же станет он вмешиваться? — Что, погорели? — спросил мистер Роуленд. И Вильгельм ответил невозмутимо: — Ну, бывает и хуже, я думаю. Он сунул свои расчеты в карман, к сигаретным бычкам и пилюлям. Ложь выручила. Был момент, когда он думал, что расплачется. Он взял себя в руки с усилием. От усилия рвущаяся боль вертикально прошлась по груди от воздушного мешка под ключицей.